«Достаточно ли этого, чтобы заслужить название «путь»?» — спросил малое знание. «Нет», — ответил справедливый, приводящий к согласию. «Ныне, считая число вещей, не остановимся на 10 тысячах, а говорим условно 10 тысяч, тьма, называя, говорим, самую большую цифру, и небо, и земля по форме больше всего, силы холода и жары по скоплению эфира больше всего, путь же общий. Они так огромны, что, называя их так, говорим, так бывает. Но допустимо ли такое сравнение? Не так ли далеко оно от пути в этом суждении, как сравнение с собакой или конем? Как возникает жизнь всей тьмы вещей внутри 4 стран света в пределах 6 единств? — спросило малое знание. «Жара и холод друг друга освещают, друг друга губят, друг друга обуздывают», — ответил справедливый, приводящий к согласию. 4 времени года друг друга сменяют, друг друга порождают, друг друга убивают. И тут поднимаются и любовь, и ненависть, и домогательство, и отказ. И тут становится обычная и краткая случка самца и самки. Покой и опасность друг друга сменяют, счастье и беда друг друга порождают, поспешность и медлительность друг друга теснят, сбор и рассеяние формируют вещи. Название и сущность подобного рода можно запомнить, мельчайшее можно удержать в памяти. Вещи последовательно друг на друга воздействуют по закону каждой из них, поднимаясь и вращаясь, друг друга отсылают, и за тупиком открывается поворот, за концом начало. Таково то, чем обладают вещи, что исчерпывается в словах, что постигается знаниями, высшее в вещах на этом и кончается. А люди, которые наблюдают за путем, не следуют за тем, что кончается, не восходят к тому, что начинается, на этом суждения и прекращаются. Кто из двух прав в своей сущности? — спросило малое знание. А кто односторонен в своем суждении? Дзы истинный, говоря, путь предается не деянию, или продолжатель, говоря, он, возможно, воздействует. Петух кукарекает, собака лает, таково познанное человеком, — ответил справедливый, приводящий к согласию. Но даже обладающий большими познаниями не мог бы рассказать в словах об их самоизменении, не смог бы определить и в мыслях, что они станут делать, если их объяснять по отдельности, то мельчайшее ни с чем сравнивать, а величайшее не охватить. Мнение, что путь предается не деянию или, возможно, воздействует, неизбежны в приложении к вещам, но, в конце концов, будут признаны ошибочными. Возможно, воздействует, значит, обладает сущностью. Предается не деянию, значит, обладает пустотой. Обладать названием, обладать сущностью — состояние вещи. Без названия, без сущности, пустота, без вещи. Об этом можно говорить, можно думать, но чем больше слов, тем дальше от пути. Еще не родившимся не запретишь родиться, умирающим не помешаешь умереть. Умирают и рождаются рядом, а закона о жизни и смерти не разглядишь. В мнениях, возможно, воздействует, предается не деянию, сомнительно само допущение. Когда я смотрю на его основание, оно уходит в беспредельность. Когда я ищу его вершину, не могу увидеть конца. Беспредельное, бесконечное для него нет слов. При законах, общих с вещами, слова, возможно, воздействуют и предается с недеянию, относятся к основанию, но от начала до конца связаны с вещами. Пути не может не быть, ни не быть. Название «путь» — лишь предположение. Возможно, воздействует, предается недеянию. Эти мнения связаны лишь с одной стороной вещей. Разве внимают им люди глубоких мыслей? Если бы слов было достаточно, то, проговорив целый день, сумели бы исчерпать путь. Поскольку же слов недостаточно, то, проговорив целый день, можно исчерпать лишь вещи. Путь — высшее для вещей. Его не вместить ни в слова, ни в молчание. Ни в словах, ни в молчании высшее о нем не выразить.